Глава 44. Лейтенант Винсент де Агоста сидел в уютной гостиной квартиры, в которой он жил вместе с Лорой Хейвард. Задумчиво попивал Будвайзер и прислушивался к гудению машин на улице за окном. Из кухни доносились звуки стряпни, скрип открывающейся дверцы духовки, вспышка газовой горелки. Лора, превосходная повариха, решила превзойти саму себя, готовя стол для новогоднего пиршества. Де Агоста знал, почему она так усердствует. Чтобы подбодрить его, чтобы он забыл о деле головореза. Ну, хотя бы ненадолго. Эта перспектива наполняла его чувством вины. Он не ощущал себя достойным стольких хлопот. Да что говорить, он вообще считал себя ни на что негодным. Он допил пиво, задумчиво смял банку ударом кулака и положил ее на журнал на приставном столике. Четыре таким же образом смятые банки уже лежали там в ряд, как раненые часовые. Де Агоста откупоривал шестую банку, когда из кухни появилась Лора. Если она и заметила пустые банки, то ничего не сказала, а просто села в кресло напротив него. «Там слишком жарко», — пояснила она, кивая в сторону кухни. «Но самое трудное уже позади». «Ты уверена, что тебе не нужна моя помощь?» — четвертый раз спросил он. «Спасибо, но там нечего делать. Через полчаса будем есть. Надеюсь, у тебя хороший аппетит». Де Агоста, которого в большей степени мучила жажда, а не голод, кивнул и отхлебнул еще пива. «Что, черт побери, приключилось с Микелобом?» — спросил он вдруг, почти обвинительным жестом поднимая банку с Будом. «Я имею в виду настоящий Микелоб. Было пиво класса премиум в таких пузатых коричневых бутылках с золотой фольгой на горлышке. Ты чувствовал, что пьешь что-то стоящее? Но сегодня все сходят с ума по крафтовому пиву. Они словно забыли, какой вкус у классического американского пива». Лора ничего не сказала. Де Агоста сделал еще глоток, потом отставил банку. «Извини». «Не из-за чего извиняться». «Да вот, сижу тут, дуюсь на весь мир, как ребенок, жалею себя». «Винни, дело не только в тебе. Ты не один расследуешь это дело. Ты только взгляни, как оно весь город рвет на части. Я даже представить себе не могу, под каким ты давлением». «У меня работают тысячи детективов, но все они ходят и ходят по кругу». «Возможно, у них такой же несчастный Новый год, как и у меня», — подумал он. «Это моя вина. Я ничуть не продвинул дело». Он подался вперед, понял, что немного пьян, и вернулся в прежнее положение. «Творится какая-то чертовщина. Вот возьми Адееми. Я разговаривал со всеми, у кого мог быть на нее зуб. Ничего. Даже ее враги говорят, что она святая. Мои люди копают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Господи Боже, я даже подумывал, не слетать ли мне в Нигерию. Я уверен, что в ее биографии есть какой-то далеко упрятанный скелет». «Винни, прекрати себя изводить, тем более сегодня». Однако он никак не мог избавиться от обуревающих его мыслей. Это было как больной зуб, который ты все время трогаешь языком, проверяешь, надавливаешь, несмотря на боль. Но хуже всего было ощущение, от которого он не мог отделаться. Ощущение, что все дело разваливается, рассыпается у него на глазах. Как и остальные нью-йоркские полицейские, как и все в городе, он не сомневался, что это дело рук какого-нибудь психа, вознамерившегося преследовать худших представителей 1%. Господь свидетель, когда Гарриман опубликовывал свою первую статью, Ситуация для Агоста и для всех остальных стала абсолютно ясной. Но под какой бы камень он ни заглядывал теперь, ему не удавалось найти хоть что-то, что позволило бы уложить последнее убийство в принятую ими схему. А потом еще Пендергаст. Не в первый уже раз возвращался он мыслями к словам агента ФБР. У этих убийств и в самом деле есть мотив, но совсем не тот, который верите вы, нью-йоркская полиция и весь Нью-Йорк. Да, Госта корил себя за то, что потерял тогда контроль над собой, но Пендергаст способен кого угодно довести до бешенства. Твои версии не спровергает, а про свои помалкивает. Да, Госта понял, что ему нужно переориентироваться. В конце концов, Пендергаст ведь не раскрылся, не сказал определенно, что считает Адейеми святой. Он только дал понять, что они смотрят на вещи не под тем углом. Возможно, в ее биографии не ряд скрываемых мелких проступков, а одно, но воистину ужасное деяние. Скрыть такое гораздо легче, а обнаружить заведомо труднее, но стоит выйти на него, и готово. Из раздумий его вывел звон фарфоровой посуды. Лора накрывала обеденный стол. Оставив недопитое пиво, Д'Агоста пошел помогать ей. За последние несколько минут он обнаружил, что у него разыгрался аппетит. Он забудет на какое-то время об этом деле, насладится обществом жены и ее кулинарным искусством, а потом вернется в штаб и начнет обдумывать новые ходы.